Глава 17. Борьба за жизнь. Геннадий Егорович приложил книгу к потолку и тут же пожалел об этом. На него и на его друзей обрушилась земляная лавина. Паника охватила всех и каждого. Олегу Ивановичу казалось, что земля, набившись в уши и ноздри, вот-вот заполнит собой его череп и вывалится через глаза. Изо всех сил стиснув зубы, он полз наверх, загребая под себя землю и пытаясь оттолкнуться ногами, потерявшими точку опоры. Людмила пыталась схватиться за Мишу, но потеряла его руку. Тинчурин испытал приступ незнакомой ему доселе клаустрофобии. Ему казалось, что если сию секунду он не вырвется из земляного плена, то останется здесь навсегда. Пару раз он цеплялся за одежду Взорова и тащил его вниз. Его пальцы соскальзывали, и, потеряв тягач, он хватался за предательски рыхлую и сыпучую землю. Но едва Олег Иванович начал борьбу за жизнь, как его рука вынырнула на воздух. Это было так неожиданно, что он даже перестал копать, а ощупал ладонью открывшееся пространство. Следующим движением он вытащил себя на поверхность.